О кормщике Устьяне Бородатом. Чудские боги. Шел Устьян Бородатый на кочмаре с Двины к Печоре и за встречным ветром остался у Канской речки. Рядовые спросили сходить по морожку и вовремя вернулись. Весельщик Ладошка не пришел и к поужине. Устьян повелел струбить в рог. По рогу Ладошка вышел к судну. С палой водой кочмара уноровила взойти в море. Еще берег не закрылся, от переднего корга проплакала по гагачьи. «Кык-куим, я к бабушке хочу!» И от заднего корга отвылась, как бы гагара. «Баба, нингантняна, а ты ми у Ладошки!» Кряду несхожий ветер погонил кочмару в береговую сторону. Устьян выговорил: «Чудской кудес, весельщик, за что тебя назвали?» Ладошка пал дружине в ноги. «Государи, я занес на судно двух болванцев идольских. Бравши ягоды, я заблудился, набрел на холмеры, на погребенье. Тут кол одет в бабью малицу, старуха сделана. В пазухе у ней болванцы, дети или внуки. Я их взял, принес на судно и запрятал в коргах. По той вере, по морскому ходу будет спех». Ладошка плачется, а черная сила кочмару в берег тянет. Якорь кинули, и Устьян кричит: «Давай сюда, болванов!» Ладошка сползал в судно и вынес две деревянные образины. Устьян их излучинил топором и зажег на медном листе. Из черного дыму вылетели своем две гагары и пропали в тундре. Тогда снялись с якорей, открыли паруса. Паруса надунул добрый ветер, и кочмара пошла своим путем.